Глава 8. Обида. Молодой парень в сером офисном костюме, в модных очках и с приветливой улыбкой сидел перед компьютером, активно крутя колесико мышки. На стенах в помещении были развешаны виды мировых столиц. Башня Мэри Экс в Лондоне, центр Помпиду в Париже, храм Сен-Цензи в Токио, Нью-Йоркский Бруклинский мост и несколько видов райских пляжей Карибского бассейна. Турагентство «Взлет» работало преимущественно с состоятельными клиентами и выполняло все их мечты, желания и прихоти. Сергей Степанович нервно ерзал на одном из кожаных кресел, которое стояло напротив стола турагентства. Светлана расхаживала рядом. «Свет, может, ты сядешь уже? Если в пятизвездочный мест сейчас нет, можно и в 4 один раз ездить, подумаешь?» «Молодой человек, не слушайте его, только в 5-звездочный, в Ниццу, например. Виза у нас есть?» Светлана была непреклонна. «Куда? В Негреско?» — уточнил турагент. «Почему нет?» — бросила она вопросительно-утвердительный взгляд на мужа. «Сколько ночей?» — парень стал быстро искать в компьютере то, что попросили. «Ну и даты. Примерно могли бы сказать?» «Да!» — протянул Сергей Степанович, демонстративно посмотрев на ручные часы. «Простите, совсем забыл про совещание. Извините, ради бога. Пойдем, дорогая, зайдем в другой раз». Светлана хотела возразить, но почувствовала, что ничего не получится. Сергей Степанович редко ей возражал на людях, и раз решился на такое, значит, отступать не собирался. «Как скажешь, дорогой», — ответила тем же тоном Светлана. «Без проблем». В машине первые несколько минут Сергей Степанович напряженно молчал, а вырулив на Ленинский проспект, начал выяснять ситуацию. «Что за спектакль с Негреско? А почему мы не можем отдохнуть как люди? Разве ты мало зарабатываешь?» — парировала Светлана вопросом на вопрос. «Но не в 5 раз дороже!» «Не говори ерунды! Им, значит, можно, а мы потом как-нибудь где-нибудь?» «Я чувствую, куда ты клонишь. Но у нас же не свадебное путешествие, а обычный отпуск, в конце концов». Он нервно просигналил впереди идущей машине, которая замешкалась при перестроении. «И да, я дам им денег на Париж. Пусть едут». «Ты знаешь, что я имею в виду. Она не случайно туда едет», — тихо, но с напором проговорила Светлана. «Пока ты будешь миндальничать и распускать нюни, они тебя одурачат, как тузика с наследством. Как будто мне больше всех надо». «Вот-вот», — хмыкнул Сергей Степанович. «У Вари не все в порядке с головой. Ты просто не хочешь этого замечать», — не унималась Светлана. «Речь идет о миллионах долларов. Подумай только, какому риску ты подвергаешь семью. Один неверный шаг, и мы потеряем шанс один на несколько жизней. Там всем хватит, если подойти к вопросу правильно. Она даже толком не знает ничего, если Мария Сергеевна, конечно, ей уже не рассказала». Светлана сделала паузу, ожидая реакции своего нерешительного, как ей казалось, мужа. Похоже, что она пока не рассказала. Сергей Степанович упорно молчал. «Ты должен поговорить с матерью. Если ты не можешь, я сама поговорю». Светлана из кожи вон лезла, чтобы добиться хоть какого-то сдвига. «Тебе ли не знать, как Варя всегда хотела поехать в Париж? Это другая история». «Не делай из меня дуру!» — почти закричала Светлана. «Я хочу ей сделать такой свадебный подарок, который она оценит и запомнит. У меня есть только один ребенок, и я это сделаю». В этот момент Сергей Степанович резко затормозил, чуть ли не проехав на красный. В нем все закипело. От резкого торможения Светлану толкнуло вперед, и она ударилась головой о панель. «Опять без ремня?» — забеспокоился Сергей Степанович. «Лучше на дорогу смотри. С ремнем я как-нибудь разберусь. Останови у метро, я сама доеду», — фыркнула Светлана, потирая лоб. Он не стал возражать, молча включил поворотник, притормозил в подходящем месте. Она выскочила из машины и сильно хлопнула дверцей. Могла бы родить ему ребенка, но вместо этого сделала аборт. В глубине души он не мог ее простить. Он считал ее поступок предательством. В такие минуты мысль о сыне, которого ему не суждено иметь, всегда приходила в голову. Он спрашивал себя, что не так делает, и всегда получал ответ одно и то же слово. Он гнал его от себя, но всегда слышал. Обида. Светлана же, пройдя несколько метров, достала телефон. «Игорь, я буду в Лялином в 6. Приезжай, приготовлю ужин, плевать на всех». Осточертела. Эмоции у Светланы зашкаливали. Муж не слушался. Варя всегда была как кость в горле, и она ничего не могла с собой поделать. Трудная, своенравная и, да, умная, в отличие от своего отца, но маленькая еще. Без опыта за плечами, наивная интеллектуалка, впитавшая в себя сюжеты мировой литературы, в которых так мало общего с жизнью. В этом Светлана была убеждена. Надо спешить. Виктор парень не промах, после свадьбы все может поменяться. Игорь Петрович, главный врач клиники, где она работала, всегда был не против. Тоже с женой никак не мог разобраться. На Лялином переулке была квартира двоюродной сестры Светланы, которая уехала с мужем в Индию. Сдать квартиру не успели. Светлана тут же вызвалась помочь, поняв, что это отличный шанс иметь в распоряжении свободную площадь. И, конечно, тянула с арендаторами как могла. То цена, то кошка, то временная прописка, то маленькие дети. Выдумывала и выдумывала, а Игорь исправно платил ЖКХ. И еще эта старая ведьма, Мария Сергеевна. Игорь прав, все беды с Варей из-за бабки. Что будет с наследством после смерти свекрови, Светлану беспокоило больше всего. Последнее время даже стала приносить ей продукты, особенно яблоки, старуха их обожала. Постоянно посылала к ней Сергея, чтобы следил за ее мыслями, но Сергей слабый, да и рос практически без нее, с ее матерью, ненавидевшей их знаменитого Мелехова. Да, конфликт этой семейки родился тогда, и Сергей оказался в противоположном лагере, но ничего не сделал болван, чтобы это осознать. Светлана свернула в магазин купить продукты на ужин с любовником. Что она будет говорить мужу вечером, вообще не волновало.